Глава 35. Косые лучи утреннего солнца ослепили глаза, когда Михаил Устинов открыл узкую дверцу и шагнул на крышу 16-этажного жилого дома. Он встал и зажмурился. Ему в спину ткнулась остроносая пигалица с тонкими дредами рыжих оттенков. Подружка эксперта-криминалиста Маша Луганцева ставила смелые эксперименты со своей прической, но сохраняла верность широким штанам, ботинкам на толстой подошве и сумке-мешку через плечо. Девушка работала журналисткой. Ее глаза, как яркие фонарики, вечно рыскали в поисках сенсации. «Здесь все и произошло?» – спросила Маша, доставая фотоаппарат. «Два одинаковых случая с разницей в 40 дней. Как тебе название для статьи? Крыша самоубийц». Журналистка прищурилась, выбирая точку для съемки. Головастик уже смирился с тем, что за отсутствием бицепсов-трицепсов и сексуальной дыхалки вынужден удивлять подружку криминалистическими талантами и загадками следствия. Девушка пользовалась этим, строчила статейки и за полгода знакомства с Мишей завоевала авторитет среди коллег-журналистов, как источник, близкий к следствию, пожелавший остаться неназванным. Миша Устинов сверился в планшете с собственными фотографиями осмотра места происшествия и подошел к бетонному выступу на краю крыши. «Она находилась здесь», — заявил он, показав на ограждающую стенку высотой чуть выше колена. Маша подбежала к указанному месту, перевесилась через край и не сдержала эмоций. «Ох, нифига себе!» — защелкал фотоаппарат. «Осторожно», — забеспокоился эксперт. Маша распрямилась и лукаво тряхнула дредами. «Ты волнуешься за мою жизнь, Головастик?» Девушка употребляла это прозвище, когда была особенно расположена к парню. Миша не обижался. «Меня больше волнует улика. Ты можешь ее уничтожить. Отойди». Эксперт установил на парапете кейс криминалиста и открыл крышку. «Какая еще улика? Я вчера ознакомился с отчетом патолога-анатома, и кое-что меня заинтересовало». Эксперт извлек большую лупу, оценил ее прозрачность и высунул голову за край стены. Что заинтересовало? Миша не отвечал. Это был один из тех моментов, который поднимал его эго в глазах девушки. «Ты можешь объяснить?» – не терпелось узнать журналистке. «Нашел что-нибудь?» «Нашел!» – Миша победно улыбнулся, убрал лупу и натянул латексные перчатки. «Где?» «Дай твою камеру». «Я сама сниму, показывай». «Газетный репортаж и уголовное дело, две большие разницы, Маша». Устинов бесцеремонно забрал фотоаппарат у девушки. «Для вас главный эффект, а для нас точность». Он сделал несколько снимков стены здания с разным фокусным расстоянием. «Я ничего не вижу», — злилась журналистка, пытаясь смотреть сбоку. Миша достал из кейса нож и пластиковый пакетик. «А теперь держи меня». Эксперт встал у края крыши, готовясь перегнуться вниз. «Как? Присядь и обхвати мои ноги». Девушка выполнила команду эксперта. Ее нос уткнулся в ягодицы старшего лейтенанта юстиции. «Держи крепко. Если ты пустишь газы, я за себя не ручаюсь». Миша наклонился. Журналистка слышала, как лезвие ножа скоблит по бетонной стене. Через минуту эксперт гордо продемонстрировал ей пакетик с чем-то незначительным внутри. «Что это значит?» – пыталась рассмотреть девушка. «Это значит, что твое название статьи «Крыша самоубийц» никуда не годится. Не тебе меня учить, зазнайка. Теперь я уверен, здесь произошло не самоубийство, а убийство».